Глава 6. Крондер. В просторном зале трактира было шумно и многолюдно. Амос провел Мартина и Арута к одному из освободившихся столиков у очага. Никто из посетителей не обратил на них внимания. Арута сжал лицо ладонями и мрачно сдвинул брови. Едва сойдя с корабля, он убедился, что на помощь Эрланда рассчитывать нельзя. На всех городских башнях реяли знамена Гая де Бастера. Воины, облаченные в черной золотом доспехе, сопровождали все отряды городской стражи, которые путникам довелось встретить на пути из гавани в трактир. Заспанная служанка подала им заказанный эль. Отхлебнув из своей кружки, Амбас негромко проговорил. «Нам теперь надо тщательно продумать каждый свой шаг». А Рута, наклонившись к его уху, спросил. «Когда мы сможем отплыть домой?» «Самое раннее через 3 недели. Рассветный бриз нуждается в серьезной починке». «Это слишком долго. Проще купить новый корабль». Амбас удивленно вскинул брови. «У вас хватит на это денег?» «Я взял с собой немалую сумму, ведь для переброски в краде войск Эрланда пришлось бы нанять несколько судов». «Ну что ж». Ама задумчиво провел ладонью по всклоченной бороде. «Дайте мне на это недельный срок. Надо присмотреться к кораблям в порту, потолковать с их владельцами. Если я куплю первую попавшуюся лухань, это может вызвать подозрение у шпионов вашего кузена, который наверняка снует повсюду». «Ты намерен снова идти через пролив тьмы?» С ужасом спросил Мартин. «В своем ли ты уме, Амос?» «Не обязательно так уж сразу совать голову в петлю», — усмехнулся Амос. «Мы могли бы зайти в Сарт и перезимовать там, а по весне вернуться домой. Главное — убраться из Крондера». «Нет, это нам не подходит», — возразила Рута. «Там наверняка полно людей Гая, и всякий из приезжих в таком маленьком городишке оказывается на виду. На нас тотчас же обратят внимание. Здесь легче затеряться в толпе». Он выразительно окинул взглядом шумный зал. Амос покачал головой и, плотовато усмехнувшись, прошептал. «Побьюсь об заклад, что вы просто решили разузнать как следует, что творится в Крондере, и выполните всевозможную свою миссию. Я не ошибся?» А Ротен осторожно оглянулся по сторонам. «Здесь слишком многолюдно для подобных разговоров». Амос вышел из-за стола и переговорил с хозяином. Тот кивнул лысой головой, и капитан вышел из зала, кивком пригласив Аруту и Мартина следовать за собой. Они поднялись наверх по деревянной лестнице и прошли вдоль тускло освещенного коридора. Толкнув самую последнюю дверь, Амос, а за ним и Мартин с принцем, прошли в небольшую убого обставленную комнату. На полу валялись несколько соломенных тюфяков. Неказистый сундук должен был заменять приезжим гардероб. На нем стояла миска с ворванью, в которой плавал маленький фитиль. Мартин достал огневый кремень, высек искру и зажег этот чадивший, источавший зловоние светильник. Арута поморщился и, усевшись на один из тюфяков, пробормотал. «Среди трактиров Крондера ты наверняка отыскал для нас самый грязный и неказистый, друг Амос». «Приют моряка — это, конечно, не королевский дворец», — отозвался капитан, плюхнувшись на соседний тюфяк. «Но для наших с вами целей лучшего желать не приходится. Здесь всегда много народу, а значит, больше шансов для вас сохранить инкогнито». «Мне надо назваться другим именем». «Непременно. Я сперва было подумал, что вам с Мартином надо выдать себя за моряков. Но ведь вы оба понятия не имеете об этом ремесле». Арут и Мартин дружно закивали. «Придется вам, принц, разыгрывать из себя сына какого-нибудь барона с западного берега, путешествующего для своего удовольствия». «Эта роль мне, пожалуй, будет по плечу», — улыбнулся Арута. «Имя вам надо сменить. Назовитесь хоть Артуром, к примеру». «Не возражаю». «А что ты предложишь мне?» — подал голос Мартин, все это время с интересом прислушивающийся к их разговору. «А ты будешь представляться всем охотником из Наталья». «Идет». «Я хорошо говорю по-натальски. А в сером плаще сойду из-за следопыта, скажем, одного из подручных старины Гримсворта. О нем, поди, и здесь слыхали». А Рота вздохнул и покачал головой. «Здесь о войне знают только понаслышке, Мартин. Они наверняка с трудом верят, что Цурани в самом деле уже 9 лет держат напряжение приграничной области страны, что где-то на рубежах королевства люди страдают и гибнут от рук врага. Где уж им знать о Гримсворте и остальных связных?» Все трое смолкли, погрузившись в воспоминания. Картины боев встали перед их глазами. Они снова переживали трагические эпизоды сражений, которым не суждено было забыть до конца дней. Тишину нарушил принц. Он провел рукой по лицу, словно отгоняя непрошенное видение, и твердо произнес. «Ты был прав, старина Амос. Я не уеду из Крондера, пока не выясню, что затевает мой кузен Гай, и как это может повлиять на видение и исход войны. Даже если я купил бы вам корабль к исходу завтрашнего дня», — сказал Амос, «вы все равно успели бы много услышать и узнать, а об остальном догадаться. Пройдитесь завтра по улицам, по рыночной площади, порасспросите зевак. И они вам выложат все без утайки, городские новости и сплетни. Но будь осторожна, принц, не забывайте прикидываться этаким восторженным провинциалом, впервые в жизни попавшим в большой город. Но при этом посматривайте по сторонам и держите рот на замке, ведь любой из бездельников, удовлетворив ваше праздное любопытство, поделится сведениями о вас первым же городским стражем или гвардейцем Бастера. Составив подробный план действий на следующий день, все трое спустились вниз и заказали ужин. Час был еще не поздний, но утомленные недавним путешествием, они рано поднялись к себе и расположились на ночлег. Арота с отвращением жевал остывший мясной пирог, купленный у торговца-разносчика. Принц старался не думать о том, из чего, кроме говядины и свинины, могла состоять начинка этого полусырого, дурно пахнувшего изделия местного пекаря. Принц уже 2 часа кряду бродил по площади, прицениваясь к товарам, разложенным торговцами прямо на тротуарах, вступая в разговоры с прохожими, то и дело поглядывая на возвышавшийся неподалеку дворец принца Эрланда. Ему удалось выведать у случайных собеседников немало ценных сведений о происходящем в городе. То, что он узнал, повергло его душу в уныние. Он подошел к тележке торговца винами и купил у него кружку эля, чтобы перебить неприятный привкус, оставшийся у него во рту от пирога. Едва он опорожнил жестяной кубок и расплатился с торговцем, как из переулка напротив показались Амос с Мартином. Лица обоих были сумрачные. Амос едва заметно кивнул принцу. Тот пересек площадь и присоединился к товарищам. Вскоре они миновали центральную, наиболее оживленную часть города и оказались среди неказистых, невысоких зданий окраины. Амос уверенно и торопливо вел за собой принца и Мартина по знакомым ему переулкам. В одном из них он остановился у здания с покосившейся крышей и, вбежав на крыльцо, дернул медную ручку двери. Арота и Мартин поспешили войти в дом следом за ним. В просторном зале, где они очутились, было душно и сумрачно от выплывавших откуда-то из глубины здания клубов пара. «Так это баня?» — удивленно спросила Арота. Амос кивнул вышедшему им навстречу слуге. «Тебе надо смыть себе дорожную пыль, Артур!» Добродушно провосил он и сказал банщику. «Проводи нас в парную!» Юноша провел их в раздевалку и выдал каждому по жесткому полотенцу и по кожному мешку для одежды. Путники разделись, обернули полотенце вокруг бедер и прошли в парную, прихватив с собой мешки с платьем и оружием. Когда они уселись на деревянную скамью в углу просторного помещения, Арота спросил Амоса. «Почему ты привел нас сюда?» «В нашем трактире стены уж больно тонки», — усмехнулся тот. «А в больших городах вроде Крундера торговый люд часто договаривается о сделках именно в бане. Мы можем шептаться между собой сколько пожелаем, ни у кого не вызвав подозрений. Сейчас еще ранний, поэтому и народу здесь пока нет. А мальчишку я сейчас отошлю. Эй, малый!» Крикнул он подростку-банщику, деловито поливавшему раскаленные булыжники водой. «Принеси-ка покупку вина, да похолоднее, со льдом!» Мальчик кивнул и отправился вглубь здания. Оглянувшись по сторонам, Амос прошептал. «У нас с Мартином плохие новости для вас». «Я тоже кое-что узнал». Мрачно сдвинув брови, ответила Рута. «Гай объявлен наместником короля в Крондоре. Что удалось выяснить вам?» «Я подслушал разговор 2 воинов», — сказал Мартин. «Похоже, Гай держит герцога и его семью в заключении за стенами дворца». Глаза Руты сузились от гнева. Он придернул плечами и свистящим шепотом проговорил. «Даже Гай не осмелится причинить вред принцу Крондора». «Еще как осмелится», — уверенно возразил Мартин. «Если ему будет дана свобода действий. Он ведет себя здесь как полноправный хозяин и по-прежнему пользуется доверием монарха. Помнится, вы говорили, что старый Келдрик еще во время вашего приезда в Риланон был удручен состоянием дел в государстве и болезнью Родрика IV. Похоже, с тех пор она обострилась». «Болезнь!» — раздраженно бросила Рута. «Скажи уж лучше, безумие! Ведь король еще тогда почти утратил рассудок. Страшно помыслить, на что он стал способен теперь, по прошествии стольких лет». «Мы это видим собственными глазами», — отозвался Мартин. «В довершение всего, мы, похоже, ввязались в войну с Великим Кэшем», — вставил Амос. «Что?» — воскликнул Арута, вскакивая со скамьи. «Тише, Артур!» Предостерег его Траск, и принц снова селся подле него. «Я побывал». Капитан смущенно улыбнулся. «В одном из здешних борделей, что возле казарм, солдаты болтали между собой о завтрашнем походе. Одна из девиц спросила своего любезного, когда он снова навестит ее». И тот ответил, что не раньше, чем его отряд вернется из долины. «Из долины?» — переспросила Рута. «Выходит, речь и в самом деле шла о войне с Кэшем. Солдат имел в виду не иначе, как долину грез. Видимо, кэшианцы опять напали на гарнизон Шаматы. Но Гай ведь не глупец и не трус, чтобы оставить их вылазку безнаказанной. Он решил быстро нанести ответный удар силами своих и крондорских отрядов. Он вытеснит кишанцев из долины, а потом станет вести с ними долгие бесполезные переговоры о том, кому она должна принадлежать. А это означает... Он понизил голос. Что Гай не смог бы помочь Крайде, даже если бы захотел. Ведь кышанская кампания продлится самое мало до конца весны. А то и до начала лета. Принц выругался и стукнул кулаком по скамье. Хуже просто некуда, Амос. Ошибаетесь, Артур. Мрачно усмехнулся капитан и провел ладонью по голове. Я ведь еще не все вам рассказал. Сегодня я заходил на рассветный бриз, чтобы поболтать с Васко и убедиться, все ли там в порядке. Так вот, имейте в виду, за нашим кораблем следят. Ты уверен? Совершенно уверен. На берегу напротив нашей стоянки двое каких-то людей развесили сети. Пока я выгребал к бризу, они сделали вид, что чинят их, а сами глаз меня не спускали. То же самое повторилось, когда возвращался с корабля. Кто они, по-твоему? Да кто угодно, пожал плечами Амос. Люди Гая, к примеру, или переодетые гвардейцы из личной охраны Эрланда. Ведь многие из них наверняка остались ему верны. А может, это кишинианцы или пересмешники? Пересмешники? Удивленно переспросил Мартин. «Это еще кто такие?» «Гильдия воров», — пояснила Рута. «У них повсюду есть свои разведчики и соглядатаи. Их главарь, которого они называют хозяином, пожалуй, самый осведомленный человек во всем Крондоре. И самый могущественный», — мрачно кивнул Амос. «Если он почему-либо заинтересовался нами, то дела наши плохи». Разговор их был прерван появлением мальчишки-банщика, который принес заказанное вино. Амос расплатился с ним, и тотчас же отослал его за лепешками с сушеными фруктами. Мальчик убежал, позванивая зажатыми в кулаке медиками. «Он скоро вернется», — сказал Амос. «К тому же сюда того и гляди заявятся мелкие купцы и уличные торговцы, чтобы отдохнуть после праведных трудов. Нам надо заканчивать разговор. Но прошу вас, когда мальчишка подаст вам вино и фрукты, пригубите вина и примите как можно более беззаботный вид. Одни боги ведают, на кого работает этот постреленок. А пока я поведаю вам кое-что обнадеживающее». «Говори скорее!» — воскликнул принц. «Гай скоро уедет из Крондора». Глаза Аруты сузились. «Это и впрямь обнадеживающее известие. Надеюсь, вместе с ним отсюда уберутся и те из его приближенных, кто знает меня в лицо. У меня появится возможность привести в действие мой план». «Какой план?» — хором спросили Амос и Мартин. «Я расскажу вам о нем, когда у нас будет больше времени для разговора. Ведь мальчишка сейчас вернется. И через несколько минут мы уйдем отсюда. Где мы могли бы встретиться и обсудить его?» Ама задумчиво теребил бороду. «Бордели, курильни опиума и винные погреба не годятся, как, впрочем, и трактиры. Там полным-полно еще и Гая. И людей из гильдии хозяина». Внезапно лицо его просияло. «Знаете, а ведь я придумал, где мы сможем переговорить. Приходите оба через 2 часа после заката, когда услышите звон городского колокола на Хромовую площадь. Ждите меня на восточной стороне». Запыхавшийся банщик принес им лепешки и фрукты. Торопливо насытившись, Рута отпражнил свой кубок, вытерся колючим полотенцем, натянул одежду и первым покинул пропитанное паром помещение бани. Немного погодя, в переулок вышли и Амос с Мартином. Они сошли с крыльца и разбрелись в разные стороны.